все. По часам он просиживал перед ее портретом, написанным масляными красками. Дед остался жить в деревне и усиленно занимался воспитанием сыновей. Усыновить детей ему не удалось, несмотря на всевозможные хлопоты. Дети носили фамилию Иславиных, что ставило их впоследствии в неловкое положение. Слышала я от матери, что князь Козловский предлагал усыновить детей с тем, чтобы ему за каждого ребенка платили по 100 000. Но этого не сделали. Старший сын Владимир был известный деятель и очень образованный человек. Он был женат на Юлии Михайловне Кириаковой, очень милой и красивой девушке. Он и второй брат, Михаил Александрович, дослужились до высоких чинов и сами создали себе положение. Жизнь третьего сына Константина сложилась неудачно. Он нигде не служил, не имел состояния, не был женат и не имел чинов, которые помогали бы ему в его фальшивом положении незаконно рожденного. Впоследствии уже дядя работал по рекомендации Льва Николаевича у Каткова в редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника». В семье Катковых он был свой человек и очень любим, так же, как и в доме графа Шереметьева, которого он за несколько лет до своей смерти служил в его странно приимном доме. Дядя знал всю Москву известного круга и имел много друзей. После смерти дяди граф Шереметьев написал о нем брошюру. Он вложил в нее столько души и симпатии, что я без слез не могла читать ее. Граф пишет, между прочим, характеризуя дядю. Он был осколком минувшего хорошего времени и до конца дней своих остался верным старым традициям и привычкам. Так он жил и таковым ушел в могилу, оставаясь верным вере отцов своих и соединяя сочувствие к прошлому с стремлениями к просветительному движению, сохраняя свою особую необычную независимость, которая без всякой гордыни являла одной из самых привлекательных сторон этого светлого и чистого сердцем старца, вечно юного и всему сочувствующего. Удивительная порядочность, чуткость, благовоспитанность, музыкальный дар — вот отличительное свойство Иславина. Жизнь матери до замужества. Горе деда понемногу забывалось, и через несколько лет он женился на дочери тульского помещика Софии Александровне Ждановой. Три дочери дедушки от первого брака были девочки от 12 до 17 лет, и появление в доме молодой мачехи было встречено недружелюбно. В семье возникали часто раздоры. У Софии Александровны, которая описана в детстве и отрочестве Льва Николаевича под названием «Прекрасная фламанка», пошли свои дети, и невольно интересы ее сосредоточились на ее собственных детях, хотя она и была хорошая женщина и сохранила лучшие отношения к моей матери до конца своей жизни. Старая Мими оставалась в доме и при Софии Александровне. Дочери воспитывались дома по-старинному. Главное внимание было обращено на французский язык, музыку и танцы. Всему этому обучала Мими. В деревне жили безвыездно, довольствуясь обществом местных помещиков. Имение дедушки Красное находилось в 35 верстах от Ясной Поляны Толстых. И мать рассказывала мне, как они езжали друг к другу по праздникам и оставались гостить по неделям.